Первое. Тьму прорезали слепящие вспышки, высветив кривые маслины, заставив рухнуть в ужасе наземь, прикрывая глаза руками. «В бога душу мать! Говорил же, сад кишить вышнем и вы! История, история! Они же и сдали его на казнь!» Любопытство сильнее страха. Сквозь пальцы были видны огненные спалины, метающие молнии, от которых покрученные узловатые маслины разлетались белесым пеплом. «Бери мессию, он подавлен эвсиманской молитвой!» Высокая, окутанная в пламени фигура подошла к распростертым благоговению ниц и поставила Равуни на ноги. Снова раздали вспышки куда сильнее прежнего, будучи видны даже со стороны темнеющие кляксы города. Одна из фигур подошла ближе. Взглянула в спокойные, слегка растерянные глаза Равуни и, обращаясь к остальным, коротко произнесла: «Встать!» Лежащих будто вздернули вверх, и они, жалкие, испуганные, косились на исполинскую, словно из зажившего камня фигуру. «Значит так, товарищи жиды, внемлите и запоминайте. Все, что рек сей, есть истина святая, ибо он есть Сын Божий. Всякого, косо на него смотрящего, будем воспитывать круто и сурово. Ясно?» Ясно было или нет, но все согласно закивали головами, боясь даже вздохнуть. «Ты хоть соображаешь?» – прошептал по-русски другой. «Как дико звучит твоя речь на арамейском!» «Не фиолетово. Вышним можно кроить нашу историю, а мне нет, та шас!» И добавил по-арамейски: «Объявляю второе прошествие и каждому по делам его. Запоминайте, вторично повторять не буду. Иуда, иди сюда, разговор есть». Дрожащий как лист, тощий Иуда из Кириафа подошел к огненному мужу, тот перестал вергать дым, спрятав окурок в карман. «Вот из-за таких, как ты, вся история в крыви и в кость. Да не трясись, не трясись. Не меня надо бояться, а тех, кто подбил на это дело. А знаешь ли ты, рака, что они тебя потом повесить собирались? Ну не знал, так знай. Это судьба всех предателей. Так, товарищи стражники, ведите нас во дворец Каифе, будем устраивать евреям ответный коммунизм». «Простите, мне нужно готовиться к казни», — неожиданно подал голос Равуни. «Земля и небо пройдет, а ни одно из слов моих». «Хватит», — прервал исполин. «Давай без фанатизма. Ну распнут тебя, ну воскреснешь. И что? Многое изменится, покуда миром будет вертеть изгнанник. Присмотрись, ничего не напоминает?» Исполин наклонился к мессии, этот, посмотрев его лицо, изумился. «Нам надоело тебя ждать, и мы пришли сами. Все, что ты задумал, свершилось. Очень непросто, через пень колоду, но свершилось. Так что распятие отменяется. Нам пора самим вершить свою судьбу. Эй, чего стали, любезные, тронулись?» Окрестности Иерусалима вымерли. Всякий, видевший молниеный взблеск на Елеонской горе, спешил спрятаться поглубже в глинобитные хибары, заслоняя лицо руками, не видеть, как по узким пыльным улочкам шествует небесный огонь. Дворец первосвященника выглядел скромнее, чем на реконструкции, но имел толстые стены, помешавшие видеть творившееся на горе. Огненный муж довольно скромно постучал в ворота и, услышав ответ угрозы и ругань, ибо ждали совсем не их, взмахом руки вынес дверь и, расправив плечи, оглядывая двор. «Первым идет Каифа. Каифа, я сказал. Не идет? Ну, мы люди не гордые, сами войдем. Дружинники, оцепить дворец, и чтобы ни одна собака не выскользнула. Ферштейн, то-то, мужички, это вам не юродивых брать». Новообращенные стражники, сияя диким фанатизмом в глазах, имея поддержку элоимов, были готовы по первому приказу вырезать весь римский манипул и маму с папой в придачу. Пророки были правы, мессия явился во славе огненной, и кивни сейчас, перетащили бы и Каифа, и прочих первосвященников. Явленное чудо, умноженное на славу, быстро меняет приоритеты и идеалы. Первосвященники народа иудейского успели сообразить, что что-то пошло не так, поскольку ворота разметало на щепки с громким треском, и не услышать это мог только глухой. Увидев подсудимого, побагровели от негодования, но едва шагнул огненный исполин, тут же поблекли и бухнулись вместе со всеми ниц. «Ты, Господи, садись на престол, ибо дано тебе всякая власть на небе и на земле, и над духами огненными». Мессия нахмурился. Он все еще был в ожидании смерти и не ожидал такой разительной перемены сюжета, но сел, разглядывая трепещущих у ног первосвященников. Брама? Ну, а кто другой имел подобное неужение к религиозности, немного приглушил сияние Божьей славы и язычным голосом приказал подняться. «Сей, готовый вам и на заклане, есть Сын Божий, милосердный и непреклонный. Сердца ваши погрязли в распутстве и гордости, забыв заветы пророков, ну и так далее и тому подобное. Сделать им обрезание по самую шею, Господи». Дрожащие первосвященники встали, они были предельно испуганы и видом измазанного в кровь преступника, неожиданно оказавшегося обещанным мессией, и уж тем более огненного Элоима. Они ни разу не видели воплощения Божьей силы, но улыбалась она совсем недобро, заставляя сердце убегать в пятки и лихорадочно перебирать прегрешения оправдания. «Поступайте так, как хотите, чтобы с вами поступали. Освойте это малое, и будете прощены и иметь награду на небесах». Первосвященник Анна подобострастно закивал. Проповеди Мессии были ему в печенках, но сейчас могут снять голову, ждет их кара люта еще на этом свете, и уж тем более на том. «Анна, Каифа, скоро Пасха Господня. Откройте утром храм и раздайте все, что имеете, беднякам и вдовам». «Давно пора реформы вводить. Разве лишишь за грош? Убогий и нищий для них, как пес смердящий. Вам за это Бог подаст». «Как? Бог, если все же имеем, на что жить будем?» Брама махнул рукой, и прямо перед Данной оказался туго набитый золотом кошель. «Вопросы есть, вопросов нет. Исполняйте. А я стражу небесную представлю, ибо искренность ваша под сомнением. Надеюсь, не надо напоминать, что вы принародно должны признать сего Иисуса из Назарета Сыном Божьим. Если забыли, то напомню». Первосвященники гурьбой вывалили из двери, а неожиданный мессия сидел в глубокой задумчивости. «Не рано ли объявлять меня царем иудейским? Мне нужно пострадать за грехи людские и воскреснуть третьего дня». «Господи, ты как и лист прибабахом. Тот тоже норовил пострадать, а знаешь, сколько из-за тебя пострадало, из-за слов от имени твоего в криви в кость трактованных, и слов простых и понятных вышне, переплюнувши в лицемерии даже изгнанника, сделали ярмо для духа и сердца людского. Это преисполнило меру совести, и нам пришлось призвать небо к ответу. Тех, кто им прикрывался, пожиная жатву кровавую, пока в отчим доме не нашлись подобные тебе. Не помирать нужно, а совершать Царствие Божие тут и сейчас, не откладывая на потом, ибо ты до вечери не знал, что Иуда предаст тебя. Откуда же знать, во что вывернуть твою смерть для человечества вышнее? Но хорошо, что ты предлагаешь для спасения? Посадить силы на престол? А что от этого изменится? Да и вас только двое». «Не смотришь, у нас двое. На мы на Елеонской горе. Знаешь, сколько их вышних прищелкали? Бесы, которые. Что вышние духи, что нижние. Одни миром мазаны, одни других не лучше. От самого твоего вознесения они только и делали, что ничего не делали, прикрываясь бездействием по спасению человеков твоим повелением». «Все так серьезно?» «Серьезнее чем?» Присев на краешек кресла, растрепал запревшие волосы Элоим. «Давай знакомиться. То, что мы синхры, ты уже понял. Меня прозывают Брамой. Я из 21 века. Кстати, исчисление у нас пошло от даты твоего рождения. Хотя никто точно не знает, когда именно ты родился». «Если от моего рождения пошло даже исчисление, то не имеет смысла себя называть». «Ну, ты вроде как всеведущ. Но, наверное, только после вознесения вместе с телом престолу. С этим еще успеем. Одевайся». Он помог приладить вспыхнувший, подобно молнии, уник и одобрительно кивнул. «Вот это видно, царь. Мне вообще-то говорили, что ты сам Господь Бог. Но, смотрю, ты куда больше человек». «Брама, это часом не индусское». «А ты что, в Индии бывал? А то нам напридумывали, что ты вроде в Тибетах обучался». «Да какие Тибеты? Вкалывал от зари до зари. У плотника работа навалом, а тут еще и миссия на голову». «За мать Марию можешь не волноваться. За ней присматривает. Да и ученичков твоих обратно собрали. Петр тут сам пришел». «Спасибо тебе. Вижу, проповедовал я все-таки не зря. Совесть осталась живая до ваших дней. Но, может, лучше распятие?» Ми не іщемо легких путей. Нам прокуратору пора. Пилат, мужик, вроді хороший. Да, робота чиновнича заела. Ночью его жене сон снился, чтобы не трогал он тебя. Хотя тебя сейчас фиг тронешь. Только уговор. Ты с бранничеством одного отдельного народа пора завязывать. На этом твои потомки создали целый культ. Совсем забыв о совести и милосердие, кое ты проповедовал. Им главное гешефт, выгода. А совесть и честность вызывают смех. Может, ты и прав. Хорошо. Пошли к прокуратору. Только без кровопролития. Наше оружие только против вышних. Знаешь, сколько их приперлось позлорадствовать на твою гефсиманскую молитву? Вот мы и устроили им историческую справедливость. Ведь это они внушали тебе неотвратимость распятия и жертвы на кресте. Оставшись жить, ты сможешь совершить куда больше. Вознестись с телом без смерти, показав, что при желании можно и не страдать, если знать, как не страдать. Научить людей не только совести и милосердию, а даже этому. Брама решительно толкнул тяжелую дверь. Снаружи рассветало, во дворе и подле стенки, под пересмотром новообразованной небесной стражи, были собраны все домашние. Путник поискал глазами скрывающегося в тени кряжестого Петра и поманил пальцем. Изумленный первоапостол, взирая на блистающие одежды Равуни, осторожно подошел, и Брама прошептал ему на ухо. «Не отрекся на этот раз? Вот и хорошо, Петре. Будем твоего учителя представлять прокуратору, как богоизбранного правителя иудейских земель. Разве не об этом мечтал с братьями? Не против? Тогда замыкай колонну».